Глава 4. Тот визит Савелия не выходил у меня из головы еще с неделю. Странный молодой человек. Иногда, думая о том, что он сказал, я старалась убедить себя в том, что этот парень просто немного не в себе, что его слова не стоит принимать близко к сердцу. Но однако то и дело возвращалось мыслями к тому эпизоду у меня на кухне. Он просто прочитал мой сон, только и всего. Единственное разумное объяснение, которое я смогла дать произошедшему. Однажды я спросила у Арины, точно ли Савелий видит прошлое, а не будущее. Мне в какой-то момент подумалось, что молодой человек увидел опасность, грозящую мне от ножа. Вдруг он предвидит мою гибель? «Не знаю. Возможно», — сказала Арина задумчиво. Подруга была у меня в гостях, и, судя по тому, что она ела приготовленный мною борщ без аппетита, эта тема ее волновала. Арина и ест без аппетита. Нонсенс. «Что ты сделала с ножом?» – поинтересовалась она, наблюдая за тем, как я нарезаю и укладу в тарелку кусочки хлеба. Выкинула, пожала я плечами. А что мне с ним оставалось делать? Он точно не мой. Кому принадлежал и для каких целей его использовали, не знаю. Так зачем он мне? Подруга не ответила. Уткнулась в тарелку и зачерпнула ложкой борщ. «Я все же думаю, что твой знакомый увидел мой сон», – произнесла я после долгой паузы. «Вероятно. А может, это была какая-то картина из прошлого?» «Точно из прошлого?» «Да, уже ведь сказала. Боишься, что он предсказал тебе будущее?» «Кто его знает?» – задумчиво протянула я. «И зачем ты его ко мне привела?» Арина помедлила с ответом. Встала, отнесла в раковину пустую тарелку и, только уже вернувшись за стол, будто оправдываясь, произнесла. «Савелий неплохой парень. И способности у него есть. Я подумала, что он может узнать, кто угрожает тебе и кто влез в твою квартиру. На милицию в такой ситуации надежды мало. У нас просто нет никаких материальных доказательств. А мне за тебя страшно. Тем более, живешь ты одна». «Конечно, легче всего подумать, что угрозы – детские шалости. Но все же лучше быть начеку». «Больше угроз не было», – сказала я, раскладывая по тарелкам картофельное пюре. «Кстати, обнаружила, что у тебя украли?» «Нет. Я на самом деле еще раз проверила свои вещи, но не заметила, чтобы что-либо пропало. Возможно, этот визит – новый ход в чьей-то игре по запугиванию меня. Влезли, чтобы подбросить нож». А иначе как объяснить его появление в моей квартире? «Ладно», – нехотя протянула Арина. «Возможно, Савелий ошибся. Каждый имеет право на ошибку». К концу следующей недели я уже перестала думать о словах Савелия, вторжении и угрозах. Замки в квартире были заменены. Новых звонков или записок с угрозами не поступало. И я почти успокоилась. Как оказалось, зря. Это произошло в следующее воскресенье. Я возвращалась вечером от родителей, неосмотрительно засидевшись у них допоздна. При выходе из метро основная толпа пассажиров свернула направо, к автовокзалу, к остановкам маршрутного такси. Мне же нужно было прямо. Я шла вдоль шоссе, думая о том, что давно не была в отпуске. В прошлом году у нас с Костей не получилось уехать, потому что у него на работе приключился аврал, а к тому времени, когда он наконец-то получил отпуск, наша семейная жизнь с ним уже закончилась. С мыслями о том, что неплохо было бы съездить куда-нибудь, например, в Италию, давно хотелось. Я подошла к дому и не сразу обратила внимание на то, что свет возле подъезда не горит. Дом выходил подъездами на сторону какого-то офисного здания, окруженного глухим каменным забором, вдоль которого были густо насажены клёны и липы. Поэтому без искусственного освещения темнота была почти абсолютной. Где-то сбоку вспыхнул и погас свет, будто включили и тут же выключили фонарик. И следом за этим я услышала громкий шепот. «Она? Похоже на то», — отозвался кто-то. Меня вдруг схватили, крепко зажав ладонью рот. Я дернулась, но нападающие держали крепко. «Тише, сучка, тише. Будешь вести себя хорошо, мы тебя не тронем», – зашипел кто-то на ухо. Чужие влажные губы касались мочки уха, и это прикосновение было так неприятно, что я вновь задергалась, пытаясь вырваться. «Тише, сказал же, веди себя прилично». «Мы тебя, рыбка моя, не тронем, пока», — захихикал другой. «Нас только предупредить тебя послали. Напомнить о том, чтобы ты не лезла туда, куда тебя не просят. Сиди тихо и делай свои статейки. И все. Поняла, рыбка?» Этот человек сильно картавил, и рыбка в его произношении звучала как лыбка. Может, в другой ситуации это показалось бы забавным, но не сейчас. «Рекс, зараза, ты куда убежал?» Раздался со стороны забора женский голос. «Вот сволочи, опять лампочку разбили! Ну куда это годится, управы на них нет! Рекс, иди сюда, зараза!» Вспыхнуло слабое световое пятно, будто некто освещал себе путь даже не фонариком, а мобильным телефоном. Руки схватившего меня человека разжались. «Поняла, сучка?» Снова прошипел в ухо прежний голос. «Сиди и не отсвечивай. Мы за тобой наблюдаем. Один неверный шаг, и мы вновь тебя навестим. Только уже такими вежливыми не будем». И не успела я даже пикнуть, как в темноте раздался шум быстро удаляющихся шагов. Я не помнила, как поднялась к себе. «Уехать. Немедленно уехать. В Италию. В Испанию, во Францию. Все равно куда. Хотя бы на недельку. А еще лучше на две. Я это заслужила». Подумала я и бросилась в комнату к ящику стола, в котором хранила документы. Где-то там лежал мой загранпаспорт. Я уеду куда-нибудь, и там уж точно не буду никому мешать. Хотя я по-прежнему не понимала, как и кому я помешала. Завтра прямо с утра отправлюсь в туристическое агентство и куплю себе тур, и все. Благо, работа фрилансера позволяет сорваться в любой момент с насиженного места. Подобные мысли меня успокоили. Я открыла коробку, в которой хранила документы, и принялась перебирать бумаги в поисках загранпаспорта. Его не оказалось. Его не было ни в этой коробке, ни в других местах. Он просто испарился. Я лихорадочно перерыла все в квартире. Полки в шкафу, вываливая одежду прямо на пол, ящики, включая кухонные. Даже заглянула в холодильник и мусорное ведро. Но паспорта не было. То, что он, возможно, потерялся при переезде или остался на старой квартире, исключалось. Я буквально на днях перебирала коробку с документами в поисках одного из дипломов и видела его. Более того, даже открывала, чтобы посмотреть дату, когда он заканчивается. А после положила на место. Тут же вспомнила слова Савелия о том, что у меня что-то взяли. Загранпаспорт. Злоумышленники предвидели, что я могу попытаться воспользоваться им, и влезли в мою квартиру не только с целью подбросить мне нож, но и украсть паспорт? Я в отчаянии села на пол посреди вываленной из шкафа одежды и разревелась. Ревела так, будто у меня случилось страшное горе, подвывая, размазывая слезы по щекам, всхлипывая и причитая. Плакала я не только по утерянному паспорту. С этими слезами уходили страхи, которые змеиным клубком свернулись в глубине души. Моя усталость и опустошение, вызванное разводом, мои разбитые надежды, сожаления о перечеркнутом прошлом и неясном будущем. Все неприятности, которые когда-либо обрушивались на меня, уходили с этими слезами. Наверное, так и было нужно. Очнулась я тогда, когда кошка Дуся, наблюдавшая мою истерику из своего кресла, спрыгнула на пол и потерлась о мои голые ноги. «Хватит! Хватит!» – мяукала она. Умная кошка не вмешивалась раньше, давая мне возможность выплакать все свои несчастья. «Да, Дусенька, уже не плачу. Вот видишь?» – улыбнулась я ей сквозь слезы и вытерла глаза ладонью. «Мррр!» – одобрительно промурлыкала кошка. «Пойдем, угощу тебя вкусненьким», – позвала я любимицу, поднимаясь с пола. Мне стало намного легче, страх отступил. Я решила, что завтра же с утра отправлюсь в милицию и заявлю об исчезновении паспорта. Паспорт не просто так пропал. Его взяли, чтобы воспрепятствовать моему отъезду. Еще я подумала о том, что не дам себя запугать. Может быть, укроюсь, как маленькая девочка в доме родителей. Поделюсь своими страхами с отцом, с которым у меня всегда были доверительные отношения. Или еще лучше с мамой. Не стану строить из себя героиню романов, которая старается в одиночку справиться с трудностями. Мне сейчас действительно нужны защита, советы и просто доброе слово от человека, которому бы я доверяла, в котором бы чувствовала силу. Скорее всего, я поступила бы именно так, если бы не мейл от Петра. Похоже, мой странный заказчик любил загадки, потому что и в этот раз удивил. Спуститесь к почтовому ящику. В нем вас ожидает пакет. Я настоятельно советую воспользоваться его содержимым. Но хоть любопытство и снедало меня, я не торопилась выходить из квартиры. Откуда мне знать, каким на этот раз будет сюрприз? Неужели этот Петр думает, что я, растеряв остатки осторожности, брошусь к почтовому ящику за конвертом с сомнительным содержимым? Аж два раза после того, что стало происходить в моей жизни. Пока я продолжала сидеть за компьютером, гадая, что же затеял мой удивительный заказчик, от него пришло еще одно письмо. «Получили?» «Нет», – кратко ответила я. Нажала на отправку и только после этого подумала, что ничего не теряю, если вступлю с этим таинственным Петром в переписку и постараюсь получить ответы на свои вопросы. «Предыдущие записки с угрозами были от вас?» Прямо написала я и замерла в ожидании ответа. Видимо, Петр, так же, как и я, сидел за своим компьютером, потому что письмо от него я получила без задержек. «Нет, я не присылал вам никаких записок. Вам кто-то угрожает?» «Да. Что находится в конверте?» «Важные бумаги. Не бойтесь, я ваш друг. Прошу вас, спуститесь к почтовому ящику и воспользуйтесь тем, что в нем обнаружите». «Загадки, ох эти загадки», – проворчала я. «Прямо, что ли, нельзя написать о том, что лежит в конверте? Я ведь просила. Делать нечего. Я встала из-за стола, обула шлепанцы и вышла на площадку. В почтовом ящике действительно лежал конверт. Нестандартного размера, без подписи, без каких-либо опознавательных знаков. Содержимое его было увесистым. Не просто тебе бумажный листок. Я бегом вернулась на свой этаж, вошла в квартиру, осторожно оторвала край конверта сбоку. И вскрикнула от удивления, потому что на руки мне выпала бордовая книжечка, оказавшаяся моим утерянным загранпаспортом. Но как? Может, этот Петр нашел мой паспорт и решил его вернуть? Ха-ха. А не он ли влез в мою квартиру? Не рассматривая остальные бумаги, содержащиеся в конверте, я бросилась к компьютеру и оттарабанила Петру. «Это вы пробрались в мою квартиру неделю назад?» В ожидании ответа я хмурила брови, внутренне восставая против этого Петра. «Да, извините, я не хотел вас напугать». «Зачем вы подбросили мне нож?» – прямо спросила я. «Какой нож?» – удивился Петр. «Мне был нужен лишь ваш паспорт». «Зачем?» «Во дела! Зачем ему понадобились мои документы? Что он с ними делал?» «Не нравится мне все это!» «Не нравится». «Вы посмотрели паспорт и содержимое пакета?» – ответил он вопросом. Я хмыкнула и пролистала странички паспорта, не понимая еще, что Петр затеял. Но когда на одной из них я увидела свежую шенгенскую визу, выданную посольством Испании, удивленно ахнула. «Что еще за шутки?» В нетерпении я заглянула в конверт и вытащила из него авиабилет до Барселоны. Может, этот Петр – экстравагантный богач, который решил отблагодарить меня за перевод песни поездкой в Испанию? Ага. И зовут его не Петр, а Ричард Гир. И ты не Анна Скороходова, а Джулия Робертс. Красотка 2. Все в зале рыдают от умиления. Съехидничала я про себя. Если бы Петр решил подарить мне путешествие в Испанию, то к билетам бы приложил и ваучер в какой-нибудь отель. Посмотрели? В нетерпении спросил он, так и не дождавшись от меня ответа. «Да, и что это значит?» «То, что вы завтра отправляетесь в Испанию». Вот так. Я недоверчиво рассмеялась и написала. «Вы шутите? С чего вы решили, что я все брошу и отправлюсь в Испанию? Я не знаю, кто вы и чего от меня хотите. Лишь то, чтобы вы завтра полетели в Барселону. Позже вы поймете, зачем. Пока я не могу это сказать». Но вам нужно туда поехать. Троеточие в конце можно было прочитать по-разному. Например, в свете нападения у подъезда вам нужно туда поехать, чтобы скрыться от угрожающих вам людей. Это был бы оптимальный вариант, которым я и сама собиралась воспользоваться, если бы этот таинственный Петр не играл со мной в кошки-мышки, а прямо бы сказал, кто он и что ему от меня нужно. А не от этого ли меня старались удержать? Мне говорили, чтобы я сидела тихо и никуда не рыпалась. Выходит, мои преследователи знали о том, что мне предложат поездку за границу? Голова кругом от таких событий. Самыми большими авантюрами в моей жизни были скоропалительное замужество и развод, которые не шли ни в какие сравнения с приключениями, которые происходили в моей жизни сейчас. «Скажите, Петр, вы носите длинные волосы, завязанные сзади в хвост?» Написала я и усмехнулась. «Ни одному же ему играть в недомолвки и намеки». «Да. Откуда вы знаете?» «Большой брат все видит», — написала я и поставила в конце улыбающийся смайлик. «Надо же! А этот Савелий, Аринин знакомый, оказался прав. Помимо паспорта и билета, в конверте оказался распечатанный на принтере листок с адресом. Санрок. Название поселка, куда мне предстояло поехать. Главная улица, 23. Вот что хочешь, то и думай. Я должна воспользоваться этим адресом?» Спросила я опять Петра. «Да, вы поселитесь в этом доме. А дальше я буду снабжать вас информацией. Постарайтесь как можно скорее выйти со мной на связь. В поселке есть интернет». «И все же, Петр, зачем вам нужно, чтобы я поехала в Испанию?» «Это не мне нужно, а вам», — написал он, выделив жирно слово «вам». Больше писем от него не приходило. «Я решила рискнуть. Здесь мне угрожают. Не лучше ли воспользоваться случаем и переждать бурю в другой стране?» Времени, судя по указанной на билете дате, оставалось мало, а еще нужно было собрать вещи и пристроить Дусю. Я взяла мобильный и позвонила Арине. Подруга с радостью согласилась взять к себе кошку, но потребовала подробного отчета, куда и почему я уезжаю. «Ой, Скороходова! Испания — это так здорово! Завидую!» — мечтательно протянула Арина и, спохватившись, резко сменила тон. «Не вздумай ехать!» «Отчего же?» – рассмеялась я. «Я как раз подумывала куда-нибудь съездить, а неведомый Дед Мороз исполнил мое желание». «Вот именно, что неведомый!» – проворчала подруга. «Забыла, что бесплатный сыр только в мышеловке». «Арина, этот человек, похоже, не желает мне зла. Напротив, у меня сложилось впечатление, что он хочет защитить меня». «Тебе опять угрожали?» – всполошилась подруга. Пришлось рассказать ей о нападении возле подъезда. Арина поохала, поахала, но все же пришла к выводу, что мне действительно лучше уехать. Правда, то, что поездку мне подарил неизвестный человек, ей по-прежнему не нравилось. Мне, если честно, тоже. Я поступала легкомысленно. Но уже приняла решение и не собиралась его менять. Мы договорились, что вечером я завезу Арине Дусю. Попрощались, и я отправилась собирать чемодан. Анна Мария, Испания, 1936 год. Она решилась. Сгущающиеся свинцовые тучи, из которых скоро польется дождь, толкнули ее на это отчаянное решение. Анна Мария взяла за ручку сына Хорхе и, мысленно перекрестившись, пошла в сторону фабрики. В воротах она столкнулась с Пако, 14-летним подростком, таким худым и маленьким, что и 10 лет ему можно было бы дать только с натяжкой. «Анна!» – воскликнул мальчишка и отчаянно покраснел. «Привет, Пако!» – развеселилась Анна Мария, подозревавшая, что уже давно нравится этому стеснительному подростку. «Я к хозяину. Не видел его?» «У себя!» – прошептал мальчишка. И когда Анна Мария уже шла к главному зданию, ведя за ручонку сына, окликнул ее. «Анна, постой! Это тебе!» В его протянутой руке оказалась необычайной красоты фигурка кошки из белого матового стекла. «Что это?» – улыбнулась Анна Мария, принимая фигурку и тут же передавая ее сынишке, с любопытством протянувшему ручонку за диковиной. «Это подарок тебе!» — скромно потупился Пако. «Моя первая подделка. Возьми. Надеюсь, она принесет удачу». «Спасибо. Да, Пако, «Можешь пока занять Хорхе, чтобы я могла спокойно поговорить с хозяином? У меня к нему важный разговор». «Конечно!» – просиял мальчишка. Любую просьбу Анны Марии он выполнил бы с великой радостью. Скажи она прыгнуть ему с крыши самого высокого фабричного здания, и он сделал бы и это. «Пако!» «Да, что?» «Нет, ничего. Просто пожелай мне удачи», – улыбнулась она. «Удачи!» – послушно сказал мальчишка, принимая в ладонь ручонку маленького Хорхе. Малыш закапризничал, не желая расставаться с матерью, и вдруг с силой швырнул фигурку кошки о землю. «Ой!» – испуганно воскликнула Анна Мария, наклоняясь над фигуркой. «Разбилась!» На шее кошки образовалась некрасивая трещина. «Не переживай, Анна!» – ободрил расстроенную девушку Пако. «Я сделаю для тебя новую фигурку, еще лучше. А эту отдадим маленькому Хорхе». Когда она уже открывала дверь здания, услышала позади себя крик Пако. «Анна, будь осторожна. Я видел хозяина с черным человеком».